Глава 14. Так никто и не узнал, куда пропала Сумире. Мю точно сказала. Она исчезла, как дым. А Мю вернулась на остров через 2 дня утренним паромом. Вместе с ней приехали сотрудник японского консульства и представитель туристической полиции Греции. Провели консультации с властями, начали новое серьезное расследование с привлечением местных жителей. Фотографию с паспорта Сумире напечатали во всех греческих газетах и начали собирать информацию. В результате газеты и полицейские участки завалили сообщениями. Но это, к сожалению, все равно ни к чему не привело. Зацепок так и не нашлось. Почти все поступившие сведения касались каких-то других людей и к Сумире не имели никакого отношения. Родители Сумире тоже приехали. Впрочем, я покинул остров до их приезда. Дело даже не в том, что начинался новый учебный год. Мне совсем не улыбалось встречаться с ними в таком месте. К тому же японские журналисты узнали о случившемся из местных газет и стали наседать на японское консульство и местную полицию. Я сказал Мю, что должен возвращаться в Токио. Да и вряд ли я чем-то мог реально помочь в поисках Сумире, даже если бы остался. Мю кивнула. Сказала, что я и так здорово помог ей, приехав на остров. Правда. Без тебя совсем одна я бы давно уже здесь пропала. Сейчас со мной полный порядок. Родителям Сумире я сама как-нибудь все объясню. И с журналистами справлюсь. Не беспокойся. Все будет нормально. Ведь в том, что случилось, никакой твоей вины не было и нет. А я, когда нужно, могу быть достаточно жесткой и привыкла разруливать всякие сложные ситуации. Она проводила меня в порт. Я отплывал вечерним паромом на Родос. После исчезновения Сумире прошло ровно 10 дней. На прощание Мю обняла меня. Это вышло очень естественно. Не говоря ни слова, она стояла довольно долго, положив руки мне на спину. Ее кожа была удивительно прохладной под горячим послеполуденным солнцем. Мю пыталась мне что-то сказать прикосновением своих ладоней. Я это почувствовал. Закрыл глаза и напряг слух, чтобы услышать ее слова. Но это нечто не становилось словами. Может, и не должно было ими выражаться. Мы безмолвно общались в повисшей тишине. «Береги себя», — сказала Мю. «Ты тоже», — сказал я. Стоя у трапа, мы помолчали. «Ответь мне честно на один вопрос», — серьезно сказала Мю перед самой посадкой. «Ты как думаешь, Сумире больше нет в живых?» Я покачал головой. «У меня ощущение, что она жива и где-то есть. Правда. У меня нет никаких доказательств. Прошло уже столько времени. Но я не чувствую, что она умерла. Не верю этому». Мю посмотрела мне в лицо, скрестив на груди загорелые руки. «Если честно, я тоже», — сказала она. «У меня такое же чувство». «Вот как ты сказал, что она не умерла. И еще у меня предчувствие, что больше мы с ней не встретимся. Но доказать это я тоже ничем не могу». Я ничего не ответил. Молчание, связывающее нас, заполняло собой все щели, все пустоты в наших душах. Морские птицы с пронзительными криками рассекали безоблачное небо. В кафе вечно сонный официант разносил напитки. Мю размышляла, крепко сжав губы, потом сказала: «Ты меня ненавидишь за то, что пропала Сумире?» «Да». «Почему я должен тебя ненавидеть?» «Не знаю». Ее голос выдал накопившуюся усталость, которую она тщательно скрывала. «Мне почему-то кажется, что я с тобой тоже больше не увижусь». «Потому и спросила». «Мне тебя ненавидеть не за что», — сказал я. «Но ведь ты не знаешь, как будет потом». «Просто так ненавидеть человека? Нет, это не про меня. Я так не умею». Мю сняла шапочку, поправила челку, снова вернула шапочку на место. Потом, щурясь, будто ей в глаза бил яркий свет, посмотрела на меня. «Это наверняка потому, что ты ни от кого ничего не ждешь», — сказала она. Взгляд ее был глубоким и ясным. Как та вечерняя тьма на закате, когда мы только познакомились. «Я не такая, как ты. Другая. Но ты мне нравишься. Очень». И мы простились. Паром, взбивая пену, начал кормой выходить из порта, затем медленно развернулся на 180 градусов и встал носом вперед. Все это время Мю стояла на самом краю причала и провожала меня глазами. В белом, идеально сидящем платье она время от времени придерживала рукой шапочку, чтобы не унесло ветром. И казалось мне, здесь, в маленьком порту греческого острова, какой-то нереальной, эфемерной и совершенно безупречной. Стоя на палубе, я опирался на поручни и, не отрываясь, смотрел на нее. Время зависло на какое-то мгновение, и эта картина четко отпечаталась на стенке моей памяти. А потом время снова двинулось вперед. Фигурка Мю стала понемногу уменьшаться, превратилась в неясную точку и вскоре совсем растворилась в струях горячего воздуха. Затем и городок стал отползать все дальше от меня. Горы потеряли свои резкие очертания. В конце концов, сам остров потонул в мареве света, потускнел и пропал. Появился другой остров. Потом и он исчез точно так же. И вскоре мне уже казалось, может быть, всего, что я здесь оставил, на самом деле и не существовало. «Наверное, я должен был остаться с Мю», — подумал я. «Бог с ним, с новым учебным годом. Остаться на острове, поддерживать Мю, вселять в нее надежду, изо всех сил искать Сумире. А если случится что-то страшное, крепко обнять ее и утешить? Думаю, Мю нуждалась во мне, да и мне в каком-то смысле она была нужна. Меня тянуло к ней с какой-то невероятной силой. Впервые я понял это, когда стоял на палубе парома и провожал глазами ее силуэт, исчезающий вдали. Вряд ли это чувство можно было назвать любовью, хотя оно было чем-то очень на нее похожим. Будто все мое тело опутали бесчисленные тонкие нити. Я сидел на палубе, обхватив руками спортивную виниловую сумку на коленях. Полный хаос в душе. И глядел на бесконечную дорожку белой пены за кормой. Несколько чаек, будто приклеившись к этой дорожке, неотступно летели за паромом. Прикосновение маленькой ладони Мю, словно тень души, осталось у меня на спине навсегда. Я собирался лететь в Токио без задержек, накануне забронировал место в самолете, но бронь почему-то аннулировали, и мне пришлось заночевать в Афинах. На микроавтобусе авиакомпании я добрался до отеля, который мне забронировали. Гостиница находилась неподалеку от района Плака, была сама по себе довольно приятной и уютной, но оказалась полностью забитой группами немецких туристов, которые дико шумели, и это сильно раздражало. Так и не придумав, чем бы заняться, я погулял по городу, накупил сувениров, ни для кого конкретно, а вечером в одиночестве поднялся на холм Акрополя. Прилег на плоский камень и, обвиваемый вечерним ветерком, стал смотреть на белый храм. Подсвеченный прожекторами, он словно медленно плыл в синих сумерках. Поразительно красивое, фантастическое зрелище. Но я чувствовал при этом ни с чем не сравнимую глубочайшую тоску. Я вдруг обнаружил, в какой-то момент окружающий мир навсегда потерял отдельные краски. Отсюда, с этой обшарпанной вершины, посреди руин пустых чувств я смог разглядеть свою жизнь далеко вперед. Она мне напомнила иллюстрацию из одного научно-фантастического романа, которую я видел в детстве. Дикий пустынный пейзаж необитаемой планеты. Ни малейших признаков жизни. Чудовищно длинный день. А воздух то раскаленный, то ледяной. Космический корабль, что доставил меня сюда, как-то незаметно пропал из виду. Идти больше некуда. Остается одно — пытаться как-то выжить здесь своими силами. Я вновь понял, как дорога мне Сумере, и насколько она для меня незаменима. Каким-то образом Сумере привязывала меня к этому миру. Только ей одной это удавалось. Когда мы встречались и разговаривали, или же я читал ее сочинения, границы моего сознания незаметно расширялись, и я начинал видеть такие картины, которых не видел раньше. Наши души сливались легко, естественно. Мы с Сумере распахивали навстречу друг другу свои сердца и души, как юные влюбленные, скидывая одежду, обнажаются друг перед другом. Такого у меня больше ни с кем никогда не было. Да и вряд ли могло быть. Мы серьезно, бережно относились к нашим чувствам, даже избегали говорить об этом, только бы ничего не разрушить. Да, я страшно переживал от того, что нам с Сумере так и не повезло испытать радость плотской любви. Наверняка, если бы это случилось, счастье у нас обоих в жизни только прибавилось. Но что я мог? Ведь это как прилив и отлив, как смена времен года. Даже расшибись я в лепешку, ничего не изменишь. В этом смысле вместе мы никуда не шли. Такой, наверное, была наша общая судьба. Тонкая дружба, что связывала меня с Сумере, не могла продолжаться вечно. Сколько бы мудрости, благоразумия и спокойной рассудительности мы не вкладывали в эти отношения. На что это было похоже? Тупик и максимум, что мы могли, лишь тянуть это состояние и дальше. Вот и все, ясно как день. Но все же я любил Сумере так, как никого не любил на белом свете и желал ее. Я не мог просто задвинуть эти чувства куда подальше, только потому, что они никуда не вели. Заменить-то их все равно нечем. Выкинул. Вообще ничего не осталось. А еще я мечтал о том, что однажды вдруг наступит внезапный большой поворот событий. Пусть вероятность его ничтожна, но мечтать-то я мог. По крайней мере, никто такого права у меня не отбирал. Хотя, конечно, ничего в итоге так и не сбылось. Сумере ушла из моей жизни. И я обнаружил, что многое во мне самом тоже исчезло навсегда. Как после отлива волна непременно уносит что-нибудь с берега за собой. Мне остался лишь пустой, бессмысленный мир, в котором все искажено, и вещи потеряли свое истинное значение. Холодный, сумрачный мир. То, что было у нас в Сумере, в этом новом мире уже невозможно, я это знал. У каждого человека так. Ты можешь получить что-то особое от судьбы только в какое-то определенное время своей жизни. Это будто крошечный язычок огня. Люди осторожные, внимательные и удачливые, способные его сберечь. Раздуть из него большое пламя и потом жить, подняв высоко над головой уже факел с этим огнем. Но если хоть раз его потеряешь, больше он к тебе никогда уже не вернется. Я потерял не только Сумере. Вместе с ней лишился и этого драгоценного пламени. Я думал про мир, что существует на той стороне. Вероятно, Сумере там, как и утраченная часть Мю. С неуемным сексуальным аппетитом черноволосая часть Мю. Наверное, они там встретились. Обнаружили, как хорошо дополняют друг друга, занимаются любовью. «Мы выделываем такие штуки, что словами выразить просто невозможно», — сказала бы Сумере. И в конце концов сама же и выразила бы все словами, мне обо всем рассказывая. «Может, на самом деле мое подлинное место там? Мог бы и я оказаться там вместе с ними?» Пока они яростно предаются любви, я сидел бы тихонько в уголке, в какой-нибудь комнате, и убивая время, скажем, за чтением полного собрания сочинений Бальзака. А потом мы с Сумере, уже принявшей душ, отправлялись бы долго-долго гулять и разговаривать обо всем на свете. Правда, большую часть этого диалога, как обычно, вела бы она одна. Можно ли сохранить этот наш кружок навсегда? Естественно ли это? «Ну, конечно, да», — скажет Сумере. «Нечего и спрашивать. Ведь ты мой единственный настоящий друг». Но как попасть в тот мир, я не знал. Я проводил рукой по гладкой твердой поверхности камня Акрополя и размышлял о многовековой истории, которой здесь все пропиталось, которую хранил в себе этот камень. Человека по имени Я взяли и засунули без спроса в продолжение чего-то такого, что уже давно исчерпало свой временной характер. И выбраться оттуда уже невозможно. Нет, вру, не так. Если разобраться, я сам не желал оттуда выбираться. Наступит завтра. Я сяду в самолет и вернусь в Токио. Очень скоро закончатся летние каникулы, и я снова войду в бесконечную рутину повседневности. Там мое место. Там меня ждут моя квартира, мой стол, мой класс, мои ученики. Там череда спокойных дней, книги, которые надо прочесть, иногда какие-нибудь девушки. Но, несмотря на это, я никогда уже не смогу вернуться к себе прежнему. Наступит завтра, и я перестану быть таким, как раньше. В Японию вернется совсем другой человек, хотя, уверен, никто из окружающих этого не заметит. Внешне-то ничего не изменится. Пусть так. Но внутри у меня что-то сгорело дотла и исчезло. Где-то льется кровь. Кто-то, а может, что-то выходит из меня навсегда. Склонив голову без слов, дверь открывается, дверь закрывается, гаснет свет. Сегодня для этого меня последний день, последний закат. С рассветом меня нынешнего здесь больше не будет. В это тело войдет другой человек. Я задумался. Почему все должны быть такими одинокими? Почему это необходимо? Быть такими одинокими? Столько людей живет в этом мире. Каждый из нас что-то жадно ищет в другом человеке. И все равно мы остаемся такими же бесконечно далекими, оторванными друг от друга. Почему так должно быть? Ради чего? Может, наша планета вращается, подпитываясь людским одиночеством? Я перевернулся на своем плоском камне на спину и, глядя в небо, принялся размышлять о множестве спутников, которые в ту минуту, должно быть, вращались по орбитам вокруг Земли. Горизонт все еще обрамляла слабая полоска света, а на небе, окрашенном в глубокие винные тона, уже появились первые звезды. Я поискал среди них огоньки спутников, но было еще слишком светло, чтобы видеть их невооруженным глазом. А те звезды, что я различал, словно прибитые гвоздями, застыли без движения на одном месте. Я закрыл глаза, слушался в тишину и стал думать о потомках того первого спутника, которые продолжали двигаться по небу, связанные с Землей единственными узами – силой притяжения. Одинокие металлические души, они свободно рассекают мрак космоса, случайно встречаются друг с другом, проплывают мимо и расстаются навеки. Никаких приветствий, никаких обещаний на будущее.